Ветрянка. Очень много дел у медсестры детского сада Марьи Петровны, ведь ей надо не только следить за здоровьем ребят, но и давать задания поварам, какие блюда готовить. Еще она должна делать прививки, раздавать витамины и записывать всякие важные сведения в толстых журналах и тоненьких медицинских карточках. Сведения о карантине считаются необыкновенно важными, поэтому если Марья Петровна объявляет воспитателям о карантине, то они всегда всплескивают руками, хмурятся и бегут вешать на дверь объявление, написанное крупными буквами. Так случилось и в тот день, когда озабоченная Марья Петровна вошла в дверь средней группы. «Светлана Михайловна, объявляйте карантин», – заявила она с порога. «Лера, веселого сегодня не придет, у нее ветрянка». От такого известия фея-вея, катавшая на игрушечной лошадке, чуть не свалилась. Она натянула вожжи, остановила лошадку и заинтересованно уставилась на медсестру. Про ветрянку она еще никогда не слышала. Интересно, кто такая эта ветрянка и почему она не пускает Леру в садик? Думала Вея недолго. Лера жила через дорогу, и ее окна маленькая чудесница знала хорошо. Поэтому мгновенно решила навести Леру и лично познакомиться с таинственной ветрянкой. Попрощавшись с Дусиком, неутомимая Вея сделала круг под потолком и на ходу превратила муху в плюшевого слоника. Словно воздушный шарик умчалась к Лере Веселовой. Лерочка с грустным видом сидела в кровати и, положив на коленки альбом для рисования, раскрашивала голубым цветом только что нарисованного лебедя. Фея-вея присела девочке на голову и залюбовалась чудной картинкой в альбоме. Лера изобразила морской берег, где по синей морской глади плавали голубые лебеди, а из морской пучины выглядывали диковинные рыбы, а высоко в небе раскидывала лучи ярко-желтое солнышко. Рисунок был так хорош, что Вее захотелось немедленно обсыпать его золотыми блесками. И она уже подняла для этого свою волшебную палочку. Как вдруг заметила, что Лера и сама вся разрисована, только не чудными рисунками, а ярко-зелеными точками. От изумления из Веиных рук чуть не вывалилась волшебная палочка. Зачем Лера так себя разукрасила? Ну, конечно, если это был бы Вова Помидоров или, к примеру, Даня, то Вея ничуть бы не удивилась. Она хорошо помнила, как Даня разрисовал себе красным фломастером коленки, а Вова вывел на щечках буквы. На правой щеке букву «В» – Вова, а на левой – «П» – Помидоров. Но чтобы умная и спокойная Лера так озорничала, быть этого не может. Не иначе, как девочку подготовила ветрянка, сообразила малышка и негромко позвала незнакомку. «Ветрянка! Ветрянка! Ау! Кто меня вызывает?» прошелестела в ответ. И фея-вея заглянула под кровать. Обнаружила там распластанную на полу прозрачно-зеленую кляксу, которая на веиных глазах вытянулась, превращаясь в неприятную носатую тетку. Тетка шмыгнула носом и с любопытством оценила крошку с волшебной палочкой и поинтересовалась. «Ты за вирусом пришла? Тебе какой? Покрепче или послабее?» Вея пешила. «За каким вирусом?» «За вирусом ветрянки», – снисходительно объяснила тетка. «Смотри». Она подлетела к ничего не подозревавшей Лере и дунула на нее. «Ой-ой-ой!» закричала потрясенная фея, глядя, как Лерина рука покрывается пятнышками. «Мама, мама, снова ветрянка высыпала!» – позвала маму Лера. «Иду!» – отозвалась мама. Она достала пузырек с зеленкой, взяла ватную палочку и поставила на месте сыпи аккуратные зеленые точки. «Поняла, почему Лера разукрашена», – сказала себе Вея, грозно посмотрев на довольную результатом ветрянку. «Так ты болезнь?» «Конечно! А ты как думала?» – засуетилась зеленая тетка. Она протянула вперед цепкие пальцы, норовя притянуть к себе фею Вею. «Давай-давай, подходи ближе, я тебя тоже заражу. Мои вирусы знаешь, какие шустрые? Летучие, как ветерок. Меня поэтому называют ветрянка. А не захочешь подойти, я снова на Леру подую». Ветрянка вытянула губы трубочкой, приготовившись выдохнуть партию вирусов. Фея Вея подпрыгнула от злости на бессовестную ветрянку, щелкнула по ней волшебной палочкой прямо по длинному зеленому носу. «Я тебе не дам обижать нашу Лерочку!» «А-а-а!» спасите, помогите, люди добрые, честную ветрянку вирусов лишают», — загласила ветрянка, с каждой секундой становясь все меньше и меньше, пока не превратилась в крошечную точку на полу, которую сообразительная фея немедленно замазала целым пузырьком самой лучшей зеленки. «Надо же!» – удивилась Лерина мама, входя в комнату. «Я даже не заметила, как пролила зеленку на пол». Она принесла швабру и тщательно вымыла пол. А через 3 дня выздоровевшая Лера пришла в детский сад. «Удивительно, как быстро поправилась Лера», – сказала медсестра. «Но карантин так и не отменили. Вдруг еще кто-нибудь заболеет?» Откуда Марье Петровне было знать, что фея Вея уже успела расправиться с незваной гостьей по имени Ветрянка?